Лили Уилт, Джесс Кит. Юный Уолтер Пэмбл, непревзойденный мастер посмертной фотографии в штате у Стердж и сыновья, фотографическая студия, первоклассные портреты в любой обстановке, почтовые карточки, кабинетные фото, натуральные или подкрашенные по высокохудожественным канонам, все фото долговечные, с гарантией пройти проверку временем, групповые постановочные фото, инвалиды, недавно усопшие, дети, фото в домашней обстановке, конные портреты и тому подобное, тонкие знатоки всех известных и неизвестных новшеств в моде и методе светописи, к назначенному часу является в особняк на Ганновер-сквер. Его приводят при дочи хозяина дома. Мистер Уилт, насупившись, взирает на него из-за письменного стола. Пэмбл кланяется, изображает на лице угодливую улыбку. Мистер Уилт впивается в него ледяным взглядом. «Никаких глупостей», — говорит мистер Уилт. «Не трогать, не пялиться, не тереться у гроба. Миссис Уилт угодно думать, что наша дорогая усопшая дочь достойна благоговейного поклонения». Но я-то знаю, как моя дорогая Лили действовала на окружающих, а больше всего на прощелык вроде вас. Пэмбл глубоко шокирован подобным приемом. Его лицо вспыхивает жарким румянцем до корней ухоженной бородки. Мистер Уилт доволен произведенным эффектом. Да, и сделайте несколько фото толпы скорбящих, так сказать, для потомков. Толпы скорбящих, сэр? «Мы откроем двери для желающих проститься в 9. Шевелитесь, шевелитесь!» Перед дверями в гостиную Пэмбл видит мольберт. На нем в золоченой рамке страницы из вчерашней вечерней газеты с некрологом Лили Уилт. Некролог написан маститым писателем и частым гостем на обедах у мистера и миссис Румальд Уилт. Маститый писатель с большим чувством живописал приливы восхищения, кое испытывал, взирая на покойную. При жизни мисс Лили Уилт была прихорошенькой. В смерти она чудо как прекрасна. Лик ее пленяет красотой печальной и возвышенной, и загадочным выражением. Естественные процессы пощадили изысканную прелесть ее бренной оболочки. Маститый писатель призывает узреть в покойной мисс Уилт источник вдохновения для живых. Совершенство, возможно, даже в смерти. Помещенные тут же поэтические строки уподобляют Лили поникшему головкой подснежнику, приютившейся в гнездышке голубки, мечтательному агнцу. Положительно, подобное зрелище заслуживает, чтобы на него посмотреть. При виде покойной глаза Пэмбла увлажняются слезами, а ведь до сего момента Пэмбл не плакал ни разу в жизни. Даже младенцем, даже когда только явился на свет. Но не печаль исторгает из его груди слезы, ни страх и даже не скорбь. Пэмбл, хоть и молод, достаточно повидал на своем веку покойников. Совсем крошек в украшенных кружевами гробиках, благородных старцев, упокоившихся с миром, уважаемых столпов местного общества. Подкрашенные и бережно уложенные покойники напоминают парадные серебряные ложки, хранимые в семейном буфете для воскресных трапез. Так что нет, Пэмбл проливает слезы в умильном изумлении. Его зрение туманится, отчего картинка перед глазами плывет и даже одевается сиянием. Пэмбл подкручивает колесики в одном из хитроумных механизмов фотокамеры и снова изучает объект съемки. До него не сразу доходит, что вовсе не в фотокамере что-то разладилось, дело в нем самом. И теперь он рассматривает свой объект не через объектив, а собственным невооруженным глазом. Ореол золотистых вьющихся локонов, узкое, утопающее в белом одеянии тело, руки молитвенно сложены на груди, точно у мученицы, а лицо — навечно упокоенное святая. Нет, пожалуй, не совсем святая, ибо в линии ее рта проступает тень всезнающей улыбки, а пухлые и капризно надутые губы источают чувственность. Святые мученики обычно тонкогубы, уголки их ртов имеют склонность скорбно загибаться к низу. Горничная Нэн Хоули смотрит в окно. Она дожидается, пока фотограф закончит свою работу, чтобы снова распустить бархатные портьеры, густо-малиновые, с кистями, тяжеленные, весят раз в 8 больше нее самой, и превратить белый день в гостиной в ночь. Потом она должна снова раскатать на полу ковер, занять положенное ей место и клевать головой в поклонах перед толпой безмозглых остолопов, которые припрутся в рассуждении поглазеть на покойницу в ящике. Ей велено тотчас же звать лакея, если кто-то из них впадет в выступление чувств. После она должна разжечь во всех каминах огонь, собрать на стол обед для прислуги, послушать, как певцы исполняют рождественские гимны, глотнуть чего-нибудь и съесть кусочек инжирного пудинга, как-никак Рождество на носу и все такое. Пэмбл выуживает из кармана носовой платок, промокает потное лицо. Он исходит потом, хотя в гостиной холодно, прямо Арктика, хотя через оконные стекла незанавешенных окон проникает медовое тепло от косых лучей зимнего солнца, и жарко горит сотня белых конических свечей. Воздух в гостиной пропитан густым, тяжелым благоуханием лилий, которых тут легионы. Каждое утро их доставляют бережно спеленутыми охапками к задней двери особняка изо всех оранжерей страны. Лилии в разгар зимы, подумать только, когда земля скована морозами, а окна в узорах инея, цветочные тески усопшей источают такой же явственно колдовской дурман, что и сама усопшая Лили, единственная дочь мистера Румальда и миссис Гвиневры Уилд, обитателей завидно роскошного особняка на Ганновер-сквер в Лондоне. Дом погружен в скорбь. Все зеркала завешены траурными покрывалами, маятники во всех часах остановлены. Портьеры на окнах плотно задвинуты, дверной молоточек подвязан полоской траурного крепа. Домашние изъясняются шепотом, прислуга, возводя очи горе. Пэмбл возится с фотокамерой, что-то подкручивает, настраивает, то подойдет ближе, то отойдет дальше, потом останавливается поглядеть и глядит. Глядит, глаз не отводит. Горничная деликатно покашливает, Пэмбл смаргивает и возобновляет свои фотографические манипуляции. «Что за чудные пританцовки!» — совершает мистер Пэмбл вокруг своей мудреной штуковины. Нэн такого сроду не видывала. Как опасливо касается ее пальцами. Можно подумать, боится, что она его цапнет или вскачь умчится из гостиной. Он с виноватым видом шарит под свисающей с нее хламидой, накрывается ею, выныривает, хмурит брови, передвигает то букет, то кофейный столик. Откуда же ей знать, что мистер Пэмбл — большой художник в своем деле и даже алхимик? Сей юноша умеет запечатлеть душу усопших, их сокровенную сущность. Самый их облик в момент, когда они отплывают в свое последнее путешествие. Сей юноша мастерски управляется со стеклянными пластинами и меркнущим светом, с фотографическими химикатами и порошками. Чтобы создавать изумительные фотографии, на которых умершие оживают, пышут здоровым румянцем, запечатленные для вечности свеженькими, целехонькими, в расцвете сил, какого бы возраста ни были, Пэмбл умеет запечатлевать последний трепет отлетающей души и сохранить его для потомков. Но только не сегодня. Сегодня руки у Пэмбла дрожат, голова идет кругом, он дышит учащенно, точно ему не хватает воздуха. «Не будете ли вы любезны?» — обращается он к горничной, которая все еще отирается у портьер — «подать мне стакан воды». Но и в опустевшей с уходом горничной комнате он все равно чувствует нечто странное, неуютное, пугающее ощущение, что за ним наблюдают. Нэн Хоули на четвереньках ползет через гостиную, заметая испитые чаинки. Дальше случается вот что. Рамка фотокарточки опрокидывается, свечи гаснут, Ей в коленке задувает ледяным сквозняком. Нэн садится на корточки, в руке метелка. Поднимает хмурый взгляд на затянутый черным крепом гроб. Отполированная стенка затуманивается точно от чьего-то дыхания. Проступают буквы, как будто их выводит чей-то палец. «Л-И-Л-И». Нэн поднимается на ноги, бросает суровый взгляд на тело в гробу. Оно источает сияние. Ладони сложены, как в молитве. Праведница, да и только. Разве что мисс Уилд праведницей отродясь не была. Куда ж в праведнице с такими губищами? Порог промеж них ишь как сочится. Нэн замечает игривый блеск из-под смеженных век. «Вот что я вам скажу, мисс. Лежите-ка вы, как лежите», — твердо говорит Нэн, — «и не вздумайте тут разгуливать». Снаружи дневной свет меркнет, под занавес устраивая целое представление. Верхушки крыш словно выгравированы на затянутом бурым маревом небосклоне, на улицах кипит восхитительно предпраздничная суета, продавцы жареных каштанов, апельсинов, лавки сияют газовым светом, по мостовой бесконечной веренице двухколесных экипажей и омнибусов, повозок и тачек. Однако пансион миссис Пич, как всегда, мрачно безрадостен. Высокий узкий обшарпанный дом с угрюмыми треугольниками фронтонов и щелястыми окнами, в вестибюле темень и промозглый холод на несколько градусов ниже, чем на улице. Пэмбл взбегает по лестнице, ящик с фотографическими принадлежностями закинут за спину, чтобы не мешал при подъеме. Этим вечером для него главное не напороться на миссис Пич. Дверь в ее комнату распахивается, ноги шаркают по коридору. «Мистер Пэмбл, на одно словечко!» Пэмбл переходит на галоп, достигает своей комнаты и быстрее запирает за собой дверь. Жгучий вопрос свербит в мозгу. Он засел там с момента, как Пэмбл отошел от гроба молодой женщины, и с тех пор его терзают адовые муки сомнений. Смеет ли он надеяться, что у него получится правдиво передать ее облик? С помощью яичного белка и своих кюветок с азотно-кислым серебром? Сумеет ли он передать неземную красоту Лили Уилд? В мансарде, где он занимает две комнаты, Пэмблу отравляют жизнь неизбывные запахи вареных потрохов и лука, как и косые безалаберно разновысокие скаты потолка. В этом своем жилище он приспособился вжимать голову в плечи, поскольку часто стукается головой и все никак не привыкнет ни к острым углам наклонных потолочных балок, ни к шатким половицам. Меньшую из комнат он приспособил под фотолабораторию. Это здесь он проявляет сделанные снимки. Фотографическая бумага затуманивается, химикаты клубятся в ванночке. И вот, как проблески рассвета, появляется образ. Пэмбл вглядывается в фотокарточку. Лилии клонятся в вазах, свечи мерцают, прекрасное мертвое тело покоится. «Погодите-ка!» Пэмбл хватает увеличительное стекло, включает газовый рожок и при свете внимательно исследует изображение. Прислонясь к каминной доске, уставившись мертвыми глазами в объектив, криво усмехаясь, стоит. Наверняка это игра света. Или химикаты вдруг выкинули фокус. Да нет, это она. Маленький, совершенной формы нос, слегка вздернутый, полные губы, нимб белокурых волос. Лили Уилд. И все же не совсем Лили Уилд. Пэмбл делает медленный глубокий вдох. Увеличительное стекло в его руке дрожит. Он видит прекрасное лицо, видит грациозное тело. Но сквозь это прекрасное лицо и грациозное тело он видит бронзовые с позолотой часы и полную лилий вазу на каминной полке. Пэмбл возвращается в особняк на Ганновер-сквер. продирается сквозь толпы зевак и отвоевывает себе место на парадном крыльце, где признается дворецкому, что ввиду превратности и деликатности фотографического процесса с первого раза не удалось получить достойное изображение мисс Уилт. Пэмбла приводят при дочери хозяина дома. Пэмбл отвешивает поклон и жалко улыбается. Мистер Уилт поднимает голову и сверлит его взглядом, выслушивает извинения Пэмбла ввиду репутации Стерджа и сыновей, избранный поставщик фотографических услуг разного рода знати и благородным особам, ему позволен еще один сеанс фотографирования. «Но это в последний раз, Пэмбл. Я не допущу, чтобы прощанию чинились помехи. Люди прибывают из самых далеких краев, чтобы увидеть нашу дорогую, усопшую Лили». Пэмбл рассыпается в благодарностях. Мистер Уилт что-то рявкает и снова погружается в свои бумаги. Ах, как разлетелась слава Лили! Люди непрерывной цепочкой семенят мимо маленького гроба. Нэн на своем посту, готовая подтолкнуть скорбящих, если кто в восторженном умилении застынет, как столб. Даже Нэн со своим трезвым житейским разумом и та готова признать, что мисс Уилт определенно является собой чудо. Чудо в том смысле, что ее тело пощадили естественные процессы, каких следует ожидать у трупа. Нет и следа смертной бледности, руки-ноги не подергиваются, глаза не пучатся, язык наружу не вываливается, как не видать и прочих ужастей, какие старуха с косой обычно выделывает с покойниками. Какая-то старушка мешкает у гроба. «Благослови ее, Господь! Боже мой, прямо святая малютка!» Сзади нее образуется затор, скорбящие сбиваются в кучку, толкаются, в любопытстве тянут шеи. Старушка кидается к гробу, в руке зубчатые ножницы, коими она намерена отстричь себе на память реликвию. Нэн призывает лакея. Гостиная снова пуста. Скорбящую публику выпроводили, дабы дать Пэмблу последнюю возможность заснять портрет покойной. Нэн поменяла свечи, поправила цветы в вазах, разгладила бахрому турецкого ковра. Мистер Пэмбл тем временем устанавливает свою хитроумную штуковину. Нэн отступает на позицию возле портьеры. Пэмбл откашливается. «Не будете ли вы так любезны подать мне стакан воды?» Пэмбл ждет. Глаза прикованы к камину. Призрак Лили Уилт не появляется. Он подходит к гробу, заглядывает внутрь, трогает краешек погребального покрова, потом руки, уложенные ладонь к ладони в молитве, как у ребенка. От рук исходит ледяной холод. Он наклоняется и целует покойницу в лоб, околдованный ее арктической красотой. Прикосновение к ее лбу заставляет его губы трепетать. Дальше случается вот что. На кофейном столике трескается рамка с фотокарточкой, пламя свечи окрашивается голубым сиянием, комнату заполняет смех, ледяной и чистый, как капель ранней весной. В ухе Пэмбла возникает медоточивый голос. «Взгляни через свое приспособление». Пэмбл бросается к фотокамере, путается в черной накидке, неуклюже теребит настройки фокуса, слабее от страха и томления. Пэмбл не в силах унять осаждающие его сонмы, если и почему, отчего и зачем, пускай даже перед его объективом предстает столь восхитительный призрак. И как предстает? На этот раз она не у каминной доски, а небрежно прислонясь к краю гроба, шлет ему воздушный поцелуй, как девица с рекламы туалетного мыла. Вот только Лили Уилт идеально прозрачна, и идеально прекрасно. Пэмбл лихорадочно снимает кадр за кадром. Призрак Лили Уилт прозрачным покровом раскидывается на козетке. Призрак Лили Уилт ослепительно лучится возле пальмы в катке. Призрак Лили Уилт перед объективом. Да так близко, что будь она живой, стеклышко туманилось бы от ее дыхания. Призрак Лили Уилт по эту сторону объектива, в тесной темноте под фотографической накидкой рядом с ним, порыв леденящего потустороннего холода, восхитительная дрожь по его телу. «Ты, как я погляжу, умеешь обращаться с этой штуковиной», — шепчет она. «Должно быть, ты человек ученый и знающий». Пэмбл польщен. «Фотография — это еще и искусство, мисс Уилт. Слово «фотография», видите ли, происходит от древнегреческих слов «свет» и «писать» посредством...» «Ну да, ну да. Слушай, у меня к тебе предложение. Если сумеешь вернуть мой дух в мое тело, я твоя». «Лили, дорогая», — стонет в темноте Пэмбл. «Мне надоело быть призраком», — дразнящие нотки в голосе. «Я столько всего не успел испробовать». Тон все соблазнительнее. «Скажем, побывать замужем». Глаза Пэмбла наполняются слезами, на сей раз от восторга. Но чудовищность просьбы заставляет его содрогнуться. «Но как?» «Ну, всякие там фокусы с молнией, походы на кладбище, что-то в этом роде. Да ты сам сообразишь. Пообещай, что спасешь меня, милый Уолтер. Милый Уолтер». Пэмбл кивает. «Обещаю». Начался снегопад. Огромные пухлые хлопья танцуют и кружатся в свете газовых фонарей, шуршат по оконным стеклам, одевают сияющие белизной крыши, слетают на ресницы и носы весело резвящихся детей. Пэмбл обращает лицо к небу и получает благословение нежными морозными поцелуями, точно из уст своей обожаемой мертвой возлюбленной. Он легко шагает в толчье лондонских улиц. Как и положено всякому молодому влюбленному, он весь во власти блаженства и наваждения, трепетных восторгов и страха. Он любуется окнами в обрамлении рождественских финтифлюшек и веточек омелы, любуется азартом уличных мальчишек, тырящих у торговок горячие пирожки, любуется на зеленеющие свежие хвои шествия молодых елочек, стоймя везомых на тачках сквозь запруженные народом улицы, любуется на прохожих, нагруженных пакетами и свертками. До Рождества всего неделя. Рождества с Лили Уилт. Долгие прогулки, разговоры, съеденный напополам апельсин, поездки в омнибусе, кувыркание и щенячья возня в постели. Ах, как рдеют при этой мысли щеки Пэмбла. А ему всего-то и надо, что проделать небольшой, пускай и богохульный, фокус-покус по воссоединению духа Лили с ее телом. С утра пораньше он направляет свои стопы в платную библиотеку Муди. Он так одержим страстным желанием спасти возлюбленную, что не смущается ни благоговейной тишиной центрального зала, ни недоуменным свысока взглядом библиотечных клерков. В ожидании своей очереди он сгорает от нетерпения. Его подстегивает каждый такт тикающих на стене часов. Бесит каждая старая корга, сама не знающая, какую книгу хочет. Он готов убить каждого лакея, с линцой сгружающего заказанные книги в тележку. Наконец, нужная книга у него в руках. «Как воскрешать мертвых». В ближайшем проходе Пэмбл торопливо срывает коричневую бумажную обертку и стонет от разочарования. Пользы от книжонки никакой. В ней речь провернувшегося из плавания капитана и неунывающую, правда, пока одинокую вдову, и дело происходит где-то в окрестностях Портсмута. От разочарования Пэмбл чуть не плачет, и вдруг его озаряет. Он поспешает к семи циферблатам. У ухмыляющейся барменши Пэмбл покупает горячий пунш, нервно кивает местным завсегдатаям и усаживается в пустой кабинке. Говорят, в этом пабе за деньги тебе добудут все, что угодно. все на свете. Тотчас же на банкетку напротив Пембла проскальзывает вертлявый грязноватый субъект и салютует ему, небрежно касаясь пальцами, краешка видавшей виды шляпы. Пембл, понизив голос, обрисовывает, в чем состоит его противоестественная затея. Его направляют в Камден-таун. В темном коленце темного переулка, в темном закутке, притаился фасад слабо освещенной унылой лавочки. Вывеска над дверью гласит: «Нарциссус П. Тумс. Книга-торговец. Книги о науках и эзотерике. Таксономия и таксидермия». Пембл мгновенно колеблется, зажмуривается и вызывает в памяти восхитительные формы Лили Уилд. Укрепившись духом, решительно входит в лавку. Над ним звенит дверной колокольчик. От легкого сквозняка в воздухе пускаются в пляс пылинки. Хозяина лавки нигде не видно. Все поверхности завалены кипами старинных, затянутых паутиной книг. Вдоль стен от пола до потолка высятся покрытые слоями пыли книжные полки. Позади стола чучело совы в монокле. Пембл покашливает, желая привлечь внимание, потом еще и еще. В темном углу происходит какое-то шевеление. Из-за высоченной горы книг выступает ногой человек с внушительной бородищей. «Ваша одежда, сэр!» — восклицает ошарашенный Пембл. «Я впитываю знания», — безмятежно говорит человек. «А вы ищете что-то конкретное?» Пембл выкладывает ему свою малоприглядную просьбу. Мистер Тумс слушает его с несколько нездоровым блеском в темных глазах. Он уже скрыл наготу под шелковым кимоно, рассеянно почесывает густые волосы на груди и время от времени поощряюще кивает. Когда Пембл закругляется, мистер Тумс до боли крепко жмет ему руку. «Мой милый мальчик!» — в порыве чувств выспренно возглашает он. «Ты соступил с пути праведного, светом осиянного, в мир воров и костермонгеров, уличных торговцев, шлюх и паденщиков, шарлатанов, прорицателей и злачных заведений, смердящий зловонием даже в зимнюю стужу, оглашаемый шумом и криками, ибо тут в любой час зазывают, бронятся, дерутся и любят». «Ну да, в Камден». «Ты явился сюда в поисках знания, в жажде вызнать все секреты природы, прикоснуться к тайнам жизни и смерти, воистину взять на себя роль Господа. Ты жаждешь заполучить в свои трепетные руки фолианты древние и оккультные, если вас не слишком затруднит». Тумс напускает на себя вид глубокой задумчивости, а когда отверзает уста, голос его мрачно серьезен. «Способ есть. Способ глубоко нечестивый и опасный, против всех законов благопристойности, человеческой натуры и самой природы». Пембл трепещет. «Способ, — продолжает Тумс, — каковой вкупе с ловкостью хирургического скальпеля вернет к жизни это прелестное мертвое тело, позволит ему дышать и вздыхать, румяниться и услаждать вашу душу игрой на фортепианах». «Такое и правда возможно?» «Более чем, мой милый мальчик. Ничто не мешает вернуть Лили Уилд к жизни». Пока мистер Тумс разыскивает на полках нужный том, он делится с Пемблом трагической историей своей жизни. Когда-то давно перед мистером Тумсом расстилалась карьера совсем иного свойства. Его двоюродный дед Таддеуш Рыжий Тумс умел в какую-то пару минут ампутировать ногу, а его отец Теодор за минуту вырезать опухоль. Столь велики были таланты этой прославленной медицинской династии, что дай в руки бабушке Тумс столовый нож, она выковыряет у вас желчные камни раньше, чем вам подадут чашечку чаю. Увы, многообещающая хирургическая карьера Тумса рухнула в одночасье по причине несчастной любви. Любовь нагрянула к нему над прозекторским столом. Тумс прерывает свои воспоминания и бросает на Пембла душераздирающий взгляд. Такое страдание написано на его лице, такие ужас и подавленность, что Пембл невольно вздрагивает. «Покойница отличалась редкостной красотой. А я был молод, отважен и дерзок». Глаза Тумса наполняются слезами. «Есть перспективы, каких не можешь не видеть, Пембл. Есть поступки, каких нельзя не совершить». Искомый Том находится, и по этому случаю они распевают графин достойного кларета. Затем Тумс оборачивает черной бумагой внушительных размеров фолиант в кожаном переплете и вручает сверток Пемблу. Он отказывается от денег, которые отсчитывает ему Пембл. «Один вопрос хочу задать тебе напоследок, пока ты не ушел». Тумс туже стягивает пояс кимоно и смотрит Пемблу в глаза. «То, что ты затеял, мальчик, не для слабонервных, можешь быть уверен. Так ответь, она ли тебе нужна?» Пембл баюкает в руках неподъемную книжищу, вместилище всех тайн жизни и смерти. «Лилли Уилт, Лилли Уилт, Лилли Уилт». Сколько колдовства в этом имени! Сколько колдовской прелести в его обладательнице! Лилли Уилт — само очарование! Пембл вызывает в памяти ее почивающее в вечном покое тело, ее золотистые локоны, слегка вздернутый носик, маленькую грудь в пене белых кружев. Ее покрытые нежным пушком руки, тяжелые ресницы, перламутровые полукружия ноготков. Он представляет себе ее голос, обольстительный, медовый, женственный. Он представляет себе ее душу, искристую, жизнерадостную. И вдруг Пембла как молнией поражает неизъяснимое чувство, что он всегда любил Лили Уилт, всегда поклонялся ей. Она создана для него, а он создан для нее. «Да», — твердо отвечает Пембл, — «Лили и больше никто». Трудную работу он на себя взвалил, трудную и долгую. Старинный фолиант раскрыт у него на столе. На его пожелтевших от времени страницах Пембл взыскивает ужасные тайны. Озарения, коих он жаждет, чернильными бабочками вспархивают из его сознания в момент, когда он, кажется, познает их. Уже сколько дней Пембл не покидает своей мансарды и даже забросил свои фотографические ангажементы. Когда он засыпает, его изводит один и тот же сон, недобрый сон. Как будто он в каком-то людном месте стиснут толпой юношей в обтрепанной одежде. Над толпой шум и гам. Все кричат, насмехаются, дразнятся. В воздухе воняет перегаром, застарелым табачным дымом и дешевым маслом для волос. Пембла посещает смутная догадка, при каком зрелище он присутствует. Вокруг него студенты-медики, а в месте, где они сгрудились, анатомический театр. Вдруг повисает тишина. Двойные двери в зал распахиваются, и две дородные санитарки вкатывают тележку с распростертым на ней телом. Это тело Лили Уилт. Голые ноги, босые ступни, туловище скрыто простыней, лицо исхудавшее и пустое, волосы тусклые, спутанные, как после тяжелой болезни. За тележкой мерно вышагивает хирург, склонив голову так, что край цилиндра съехал ему почти на нос. Студенты-медики затягивают реквием. Лили перекладывают на стол, залитая мертвенной белизной рука падает, золотистые волосы рассыпаются. Обтрепанные джентльмены в зале все как один задерживают вздох и подаются вперед. Хирург кивает ассистенту, тот выступает вперед и закатывает мэтру рукава. Торжественно накидывает мясницкий фартук, заскорузлый от запекшейся крови, жуткий на вид, завязывает за спиной мэтра тесемки. Хирург снимает цилиндр. Нарциссус П. Тумс милостиво улыбаясь, оглядывает собравшихся. Потом поворачивается изучить разложенные на столике рядом инструменты, пробегает по ним пальцами и выбирает длинную, остро заточенную пилу. Теперь мистер Тумс неспешно подходит к прозекторскому столу. На его губах играет похотливая улыбка. Он кладет руку на щеку Лили. Глаза ее открыты. Особняк на Ганновер-сквер объят ночной темнотой. Мистер Уилт пребывает в глубоком сне. При каждом звучном всхрапе внушительные усы важно вздымаются. Миссис Уилт в ночном чепце уютно свернулась под одеялом и во сне наслаждается нескончаемой болтовней о мопсиках и серебряных чайниках. Внизу в гостиной святая Лили, выставленная в гробу, утопает в море кружев, газы и шелка, руки сложены ладонями вместе в вечной молитве. Повар, дворецкий, лакеи, мыши в кладовых, собаки на псарне — все погружены в сонное забытье. Одна Нэн Хоули бодрствует. Она зажигает свечу и тихо ступает по притихшему дому. Она бесшумно прикрывает дверь в гостиную и зажигает газовые рожки. В гостиной прохлада. Гроб сияет полированными боками, однако в воздухе витает сладковатый запах разложения. Лилии закрылись, воронки цветков поникли, лепестки свернулись. Нэн пододвигает стул к гробу. Лицо у Лили такое же, как в утро ее смерти. Ничего не изменилось. Нэн щурит глаза и всматривается в черты покойницы. Через какое-то время замечает перемены в мертвом лице Лили. Ее красота малость померкла. Полные губы истончились, вокруг глаз наметились морщинки, как от прищура, и от этого видок у трупа, прямо скажем, прокисший и недовольный. Кожа отливает зеленоватой бледностью, тугие локоны у висков подразвились. Может, Лили способна на невиданные миру живых колдовские фокусы, но смерть провести никому не по силам. «Что это вы себе удумали, мисс?» — шепотом вопрошает Нэн. Дальше случается вот что. На кофейном столике подпрыгивает рамка с фотокарточкой, остановленные часы на камине начинают тикать, по бахроме турецкого ковра пробегает рябь. Нэн выжидает. Полированное дерево стенки гроба затуманивается. Сквозь туман проступают слова «Л-И-Л-И-Ж-И-В-А-Я». «Нечего тут губы-то раскатывать», — ворчит Нэн. «Если вам что и нужно, мисс, так это тихие мирные похороны. Срам это, на показ-то выставляться, и чтоб на вас пол Лондона таращилось. Это ж ни на что не похоже». Нэн чудится, что тень раздражения пробегает по прекрасным недвижным чертам покойницы. Нэн некоторое время размышляет, устремив невидящий взор на спящее вечным сном лицо Лили Уилт. Мало-помалу у нее созревает мысль попросить совета у того самого маститого писателя и частого гостя на обедах у мистера и миссис Румальд Уилт. В самом деле, это ж с его некролога началась вся эта канитель. Нэн уверена, что добьется аудиенции у этого знаменитого джентльмена. Разве не с нее писана героиня одного его известного рассказа? «Вот я переброшусь словечком с мистером Д. Вот увидите, я смогу. Уж он вправит мозги вашим дорогим папаше и мамаше». Дальше случается вот что. Пламя в газовых рожках ярко вспыхивает. Лилии в своих вазах съеживаются. Над ухом Нэн завывает арктический ветер. Нисколько не напуганная, она закрывает крышку гроба, довольная, что с неприятным делом покончено. Пэмбл просыпается от настойчивого стука в дверь. Открывает глаза. Его щека лежит на смятой странице великой книги о жизни и смерти. Стук меняется. Теперь в дверь столь же настойчиво колотят кулаком. Пэмбл выпрямляется за столом. Теперь снаружи трясут ручку двери со всей силы. Его окликает притворно-жалобный гундосый голос. «Мистер Пэмбл, вы случайно не дома ли?» Пэмбл захлопывает книгу, прячет ее и успевает натянуть брюки, прежде чем в дверях возникает миссис Пич. Его замок она открыла, как нечего делать. Перед Пэмблом хозяйка пансиона. Ужас, что за ведьма, тонкая, как хлыст, тощая, щетинится острыми локтями и ключицами, на голове устрашающая копна черных, как смоль, кудельков, не собственных. «Вы уж простите мое вторжение, мистер Пэмбл!» Слова сопровождаются делано горестной улыбкой. «Неделю как вас не видела. И, кстати, что там у нас с арендной платой?» Она оглядывает комнату, замечает нетронутую кровать, на ней явно не спали, замечает и объедки скудных пэмбловых трапез. «Вы что же, мистер Пэмбл, хотите мне на весь дом напустить крыс?» «Простите, нет, конечно». «Я, мистер Пэмбл, содержу мой пансион в чистоте и опрятности». «Да-да, давайте я вам принесу деньги прямо вниз», предлагает Пэмбл со всей учтивостью, какую сумел наскрести в душе. Миссис Пич пересекает комнату, поднимает занавес, скрывающий фотолабораторию Пэмбла, заглядывает внутрь. «Мистер Пэмбл, мы, кажется, уговаривались, что здесь будет ваша опочивальня, не так ли?» «Ах, простите, да». Миссис Пич переключает внимание на разбросанные по всей комнате фотокарточки. Пэмбл закипает гневом, видя, как миссис Пич берет и с любопытством разглядывает восхитительное изображение тела Лили Уилд. «Она же мертвая?» «К прискорбию, да». «Бедная малютка! Сколько же ей было? 12?» 17. «Чахотка, да? Вот ведь напасть! Косит подлая юных красавиц направо и налево!» «Нет, никакая не чахотка». Она, прищурившись, вглядывается в фотокарточку. «Тогда, наверное, несчастный случай. Вон голова какой странной формы, на виске вроде бы вмятинка». «Ее голова совершенна. Она скончалась во сне». «Это что, Лили Уилд?» «Да». Пэмбл молчаливо соглашается. «Спящая вечным сном красавица. В газетах ее называют главной праздничной достопримечательностью Лондона». Миссис Пич бросает на Пэмбла лукавый взгляд. «Да жаль, ненадолго». Пэмбла охватывают дурные предчувствия. «О чем это вы?» «Так ее же продали хозяину одного цирка. Погрузят Лили Уилд на корабль, и поплывет она в Америку, а то как же!» Пэмбл в ужасе вздрагивает. «Нет, вы только подумайте!» Никак не уймет свою трескотню миссис Пич. «В честь этой маленькой замухрышки уже и туалетное мыло назвали!» Пэмбл сгребает в охапку пальто со шляпой и стремглав бежит к двери. «Мистер Пэмбл, плату, будьте так любезны, не забудьте!» Пэмбл на всех парах несется к семейному особняку Уилтов на Ганновер-сквер. Наметанный глаз дворецкого у парадного крыльца отмечает вот что. Весь всклокоченный, пальто нараспашку, взгляд безумный, руки заметно трясутся, губы тоже. Дворецкий сообщает Пэмблу, что за его отсутствием его наниматели Стердж и сыновья прислали второго у них по даровитости посмертного фотографа, мистера Стиклса. Мистер Стиклс явился незамедлительно, со всем тщанием провел сеанс и представил мистеру и миссис Уилд коллекцию фотокарточек, коими те совершенно очарованы. «Позволите ли мне всего лишь, умоляю, на один момент к мисс Уилд?» «Боюсь, что нет, сэр». Дворецкий решительно захлопывает дверь перед носом у Пембла. Пембл бредет прочь. Он едва соображает, что сейчас сочельник. Толпы жизнерадостных людей, легкий снежок, довольные уличные мальчишки и торговцы апельсинами, с пылу с жару каштаны, нарядно украшенные окна лавок. Только Пемблу до всего этого нет дела. И вдруг лучик света вспыхивает во мраке. Ему вспоминается образ возлюбленной. Перед мысленным взором встает ее изящный призрак, ее безукоризненное, как у святой, тело. Заветный голос снова звучит в его ушах. «Поторопись, с чем обещал, дорогой Уолтер? Я жду». Снова окрыленный, Пембл решительно сворачивает к семи циферблатам. У ухмыляющейся барменши Пембл покупает себе порцию горячего пунша, как знакомым кивает местным завсегдатаем и усаживается в пустой кабинке. Тотчас же на банкетку напротив Пембла проскальзывает вертлявый грязноватый субъект и салютует ему, небрежно касаясь пальцами краешка видавшей виды шляпы. Понизив голос, Пембл излагает ему суть своей преступной просьбы. Грязноватый субъект шумно втягивает в себя воздух сквозь оставшиеся зубы. «Это влетит вам в копеечку. Плата двойная, сочельник, знаете ли, и все такое. Главное, позаботьтесь, чтобы с ней обращались бережно. Уж Пембл знает, как обращаться с подобного сорта темными личностями. Плачу сверху, если доставите в целости и сохранности». Темная личность щерится и небрежно касается краешка видавшей виды шляпы. «Уж будьте покойны, пылинки сдувать будем». Глухая полночь. Длинный узкий сверток осторожно поднимают по ступенькам пансиона миссис Пич в занимаемую Пемблом мансарду. Операция проходит без происшествий, домовладелица ни о чем не подозревает, сраженная наповал доброй порцией разбавленного джина. Пембл велит занести сверток в темную комнату, где у него фотолаборатория. Там уже приготовлено место, где воссоединятся тело и дух Лили Уилт. Пембл почти задыхается от возбуждения, ждет не дождется, когда уйдут незнакомцы в закрывающих лица масках. Наконец-то! Он запирает за ними дверь. Пембл нетерпеливо распутывает бечевки, руки его трясутся. Охваченный благоговейным страхом, он не осмеливается взглянуть на земное тело возлюбленной целиком. Он по глоточку впитывает в себя восхитительное зрелище. Изящные пальчики ног, точеные икры, бесподобный изгиб бровей, ее милая щечка, отвердевшая как камень. «Уолтер, милый!» Раздается язвительный голос. «На меня и так уже вдоволь наглазелись все, кому не лень. Не пора ли тебе, наконец, вернуть меня к жизни?» Пембл сверяется с полученной от мистера Тумса книгой жизни и смерти, проверяет, все ли нужные инструменты на месте, и мысленно повторяет последовательность действий, старается унять неистово бьющееся сердце. Призрак Лили Уилт плавает по комнате, переливаясь и мерцая в контурах своего облегающего савана, разглядывает собственные фотокарточки. «Очень даже неплохого фотографа я себе раздобыла, разве нет?» Пембл утирает пот со лба. «Да, любимая», и после некоторой заминки добавляет. «Ведь мы могли бы все оставить как есть. Я бы ничего не имел против. Останься ты немножко, ну, как бы это сказать, бестелесной». Призрак Лили вонзает в него ледяной взгляд. «Зато я против. Ты дал мне слово, Уолтер. Я хочу есть конфеты, хочу ездить на балы». К ее голосу добавляются сладострастные нотки. «Я хочу снова испытывать все прелести земной жизни». Уолтер краснеет, как рак, и отводит взгляд. «Я посмотрю, чем тебе помочь, любимая». Телесные останки Лили Уилт лежат на твердой поверхности лавки. По полу вокруг лавки расставлены зажженные лампы. Рядом стол, от его вида Пембла бросает в дрожь, с разложенными хирургическими инструментами. Под лавкой жестяное корыто и несколько больших оплетенных бутылей. Пол посыпан опилками. В углу на умывальном столике загадочное собрание предметов. Среди них можно увидеть крылышко коноплянки, зеркало, блюдо с кусками мела и чашу для причастия. Идут часы. На церкви звонят колокола. Рождество. Тело и дух Лили Уилд воссоединились, и теперь она сидит в кресле у окна. Чайная чашка возле ее правого локтя наполнена джином, а сейчас она подносит к уху свернутую фитильком корпию. За неимением одежды она позаимствовала ночную сорочку Пембла. Он отводит глаза, чтобы не видеть стежков на воспаленной коже, наискось пересекающих ее декольте. Фотолаборатория Пембла в страшном беспорядке. В жестяном корыте сгустки запекшейся крови, опилки на полу сбились в кучи, хирургические инструменты замотаны в саван Лили, а крылышко коноплянки прилипло к стене. Лили Уилд скашивает глаза, ловит взгляд Пембла. «Я хочу мороженого!» — требует она плаксивым тоном избалованного ребенка. Лили нравится сидеть возле окна и наблюдать, как внизу по улице снуют прохожие. По большей части она пребывает в апатии. Целыми днями она грызет орешки и сплевывает скорлупки на пол, разве что иногда вдруг раздражается непристойной песенкой. Пембл сбивается с ног, доставляя Лили все, что она не пожелает. Книжки, ленты, тесемки, волчок, птичку в клетке, мандолину. «Хочу танцевать! Отвези меня на бал!» — хнычет Лили. «Сначала ты должна поправиться, дорогая». «Но мне хуже, а совсем не лучше! Что ты со мной наделал?» Пембл и сам задается этим вопросом. Лили очень изменилась. Она меняется с каждым днем. Она растеряла алебастровую белизну, присущую ей в смерти. Ее кожа обвисла, глаза западают все больше и больше, золотистые волосы теряют блеск. Пембл подходит к реке, смотрит на воду. Снова идет снег, и на загруженных лондонских мостовых превращается в черную слякоть. Заголовки на газетных стендах кричат о таинственном исчезновении Лили Уилд. Горе ее скорбящих родителей разрывает душу. За возвращение тела назначена умопомрачительная сумма. Пембл, пошатываясь, отходит от стенда, еще ниже надвигает на глаза шляпу. На скамейке в парке долго не высидишь, холодно, и он ищет пристанище в тавернах. Он приохотился к спиртному покрепче и все время испытывает страх, боится заснуть, боится бродить по улицам, но больше всего боится идти домой. Лили велела придвинуть кровать к самому окну, чтобы смотреть на улицу, пока она поправляется. Она ноготком вырезает узоры на заиндевевшем стекле. Ей нравится скрежещущий звук. С выздоровлением появляются прихоти. На смену отбивным бараньим котлеткам приходит паштет из телячьей печени. Тот уступает место мясу для кошек, а оно, в свою очередь, кошатине. Пембл ночами рыщет по улицам в поисках бездомных кошек. Он содрогается всем телом, передавая Лили извивающийся мешок с несчастными зверюшками. Лили ухмыляется и задергивает занавески балдахина. Пембл слышит омерзительные хрусты и чавканье. Потом собирает с пола выброшенные Лили шкурки и сжигает их в камине. Комната наполняется густой вонью паленой шерсти. В один из дней ноги сами несут Пембла в Камдентаун, вниз по темному переулку, в темное коленце, в темный закуток. Пембл смотрит на фасад брошенной лавки. Вывеска над дверью сильно выцвела, что на ней написано «не разобрать». Пустые полки высятся от пола до потолка, пыльные, затянутые паутиной. Уличные коты, не будь дураками, теперь ведут себя осторожнее, и Пэмблу приходится расширять свои охотничьи угодья. Уже совсем поздно, когда он возвращается в свои меблированные комнаты в мансарде, взбирается по лестнице, закинув за спину мешок с шипящими котами. Дверь в мансарду открыта. Миссис Пич с квадратными глазами что-то бормочет, стоя возле кровати Пэмбла. Пэмблу нет нужды представлять хозяйку пансиона Лили Уилд. Прикроватные занавески и так раздвинуты. К счастью, жестяное корыто и хирургические инструменты все еще хранятся у него в темной комнате фотолаборатории. Нэн Хоули осторожно крадется по улице, на которой стоит пансион миссис Пич. Укрывается под навесом лавки на противоположной стороне и, сжимая в руках корзину, с которой ходила на рынок, хмуро вглядывается в окна мансарды. Мальчишка-подметальщик здешнего перекрестка берет на заметку уходы и приходы мистера Пэмбла. Нэн кладет монетку в грязную ладошку, и мальчишка рассказывает ей прелюбопытные вещи. Иногда мистер Пэмбл выходит купить разные предметы – музыкальную шкатулку, ананас, канарейку в клетке. В иные дни мистер Пэмбл пропадает на улице до полуночи, а возвращается с мешком, в котором что-то шевелится. А вот, кстати, и мистер Пэмбл собственной персоной. Украдкой оглядывается, прежде чем ступить на улицу, повыше поднимает воротник пальто и куда-то устремляется, взяв весьма резвый темп. Нэн поражена перемене в молодом человеке. Воспаленные красные глаза, безжизненный взгляд, бородка торчит клочьями, одежда вся в пятнах, давно нечищенная обувь заляпана грязью. Нэн поспешает следом. В сомнительного свойства таверне на семи циферблатах Нэн видит, что Пэмбл заказывает выпивку, усаживается в кабинке и, свесив голову, пристально разглядывает содержимое своего стакана. На лице его застыло отчаяние обреченного. Нэн садится напротив, ставит рядом свою корзину. Пэмбл поднимает на нее взгляд и хмурит лоб. Ему знакомо это лицо, но откуда он не знает. «Мистер Пэмбл, вам случайно неизвестно, где сейчас находится мисс Уилд?» В глазах Пэмбла вспыхивает искорка узнавания. «Вы ведь горничная?» «Да, сэр». Пэмбл выуживает из кармана пальто фотокарточку, кладет на стол перед Нэн. «Это фото я сделал с Лили вчера. Будьте любезны, скажите-ка мне, что в точности вы на нем видите?» На обратном пути в пансион Нэн предлагает Пэмблу опереться на ее руку. Сначала у того и правда заплетаются ноги, но студеный воздух и молчаливое ободряющее присутствие Нэн, судя по всему, оказывают на него живительное действие. У дверей пансиона он грустно улыбается, Нэн. «Вы ведь знаете, что вам должно сделать, так, сэр?» — шепчет Нэн. Пэмбл кивает. «Тогда соберитесь с силами». Пэмбл тяжелым шагом идет внутрь. Нэн некоторое время стоит перед пансионом, задрав голову к окнам мансарды, потом туже затягивает на груди узел теплой шали и пускается в обратный путь домой. День похорон Лили Уилд природа встречает лютым холодом и ясной синевой небес. Могильщики много часов долбили мерзлую землю, катафалк степенно движется к кладбищу. В проемах окошек поблескивает полированными боками гроб, видно, что его покрывает сплошной ковер цветов. Катафалк увлекает шестерка отборных вороных коней. Они прорываются сквозь густой жаркий пар своего дыхания. За катафалком следует процессия скорбящих, закутанных в черную бумазею, креп и тяжелые кружева. Пока катафалк катит по лондонским улицам, в процессию вливаются все новые скорбящие, и на подъезде к кладбищу за похоронным кортежем уже колышется огромная толпа. Лили Уилд по-прежнему внушает публике острое любопытство. В истории этой спящей красавицы остается одна последняя тайна. Ее тело появилось в гостиной на Ганновер-сквер таким же непостижимым образом, как прежде исчезла. Так что чувствительная публика с облегчением выдыхает, пока не приходит новость, что перед погребением Лили Уилд в гробу уже не выставят для прощания. Сейчас же ползут темные слухи. Она побывала в руках у какого-то извращенца. Она страшно изуродована. Полиция не вправе разглашать подробности. Семейство воздерживается от комментариев. Какой-то незнакомец на кладбищенской аллее прислушивается к звукам приближающейся похоронной процессии. Его сердце припускает быстрее, когда на аллее появляется шестерка вороных. Катафалк медленно проплывает мимо. Султаны из черных перьев на головах лошадей мерно покачиваются. За катафалком толпа людей. Все всхлипывают, шмыгают носами, стенают по покойной. На деревьях расселись вороны и, как всегда, непочтительно нарушают богохульным карканьем благоговейный настрой толпы. Лили Уилд обретает последний приют на живописном, издалека заметном фамильном участке, престижно расположенном на центральной аллее кладбища. Со временем над ее могилой установят резного ангела, достойного своим мраморным очарованием посмертного очарования покойницы. Скорбящие отбывают, пониже надвигая на лбы шляпы, потуже заворачиваясь в накидки, поглубже засовывая замерзшие руки в муфты, предоставляя могильщикам докончить их дело. Нэн Хоули задерживается у могилы до последнего, просто желает убедиться, что все кончено. Сгущаются зимние сумерки. Уолтер Пэмбл опускается на колени у могилы возлюбленной. Он ждет и слышит ее голос, слегка раздраженный. «Совсем не такой конец я», — задумала Уолтер. Пэмбл поднимает глаза. Перед ним стоит Лили Уилд, и к ней вернулась ее ледяная красота. «Моя дорогая Лили!» Она одаривает его сардонической улыбкой. «Полагаю, у нас есть один верный способ навеки соединиться». Пэмбл кивает, трет глаза, идет к выходу с кладбища и предается в руки первому встречному констеблю. Утро в особняке на Ганновер-сквер. В просторной кухне дворецкий вслух зачитывает новости из газеты, экономка намазывает масло на подсушенный ломтик хлеба, Нэн ставит на стол закипевший чайник. «Ага, вот она. Подумайте, какие дела», — говорит дворецкий. «Он был чудовище», — экономка наносит поверх масла капельку джема. «Не то слово, какое чудовище!» Нэн выравнивает столовые приборы, сметает крошки. Уолтер Пэмбл, до недавнего времени служивший фотографом, вслух читает дворецкий газетную заметку, осужден за похищение останков мисс Лили Уилд, спящей вечным сном красавицы, из фамильного особняка на Ганновер-сквер. Он также признался в убийстве своей квартирной хозяйки, которая ранее приписывали неизвестному лицу. Это произошло после того, как она обнаружила совершенное им преступное деяние. Экономка ахает, дворецкий отпивает чаю. Разврат и безнравственность. «Нынче он сплошь и рядом», — отзывается экономка. «Разврат этот». «Малый растерял последние остатки рассудка», — говорит дворецкий тоном, намекающим на недомыслие со стороны мистера Пэмбла. Экономка хмурит брови. «Так оно и есть. Все непременнейше». Перед Ньюгейтской тюрьмой толпы народу. Нет, казнь через повешение не предполагается проводить публично. Просто денек выдался на диво погожий для января. Грех в такую погоду не выйти на улицу. Нэн тоже стоит в толпе. Когда подходит время казни, она роняет несколько слезинок по непутевому мистеру Пэмблу. В тот же день, но уже после обеда, Нэн достает из личных закромов под своей кроватью потертую коробку от сигар. Внутри серебряный наперсток, прядь седых волос, несколько засохших цветков и фотокарточка. Она очень долго вглядывается в фотокарточку, затем чиркает спичкой и подносит к ней огонек. Фотобумага коробится, занимается пламенем, а с ней и жуткая ухмылка Лили Уилд. Нэн бросает карточку в камин. Какое-то время неподвижно стоит рядом, погруженная в глубокие раздумья о жизни и смерти и о том ужасе, который таится промеж них. Ближе к вечеру она умудряется съесть половину пирога с крольчатиной.